Простой отстой, гни сели построй, чтобы людям было сладко, на лицо спусти слезой. Больше вкладов, больше фейлов, это суть всеобщая. Но я ведь не того формата, чтоб засохнуть овощем. Я не хочу терпеть, но умирать тем более. И я не вижу совпадений в людской со мной роли, да. Я не вижу ангелов, хотя да и зачем они? Я сам себе свой бог и существующий в отличии. Не зови меня собой, я для таких, как ты, больной. Сам по себе, сам для себя, но новый завет за мной. Моей душе то грустно, то пусто, иногда пульсирует чувство. Знаю одно место на крыше, а тут не один икар уже вышел. Рубить руки не затем в вены, ты слишком скучный ребенок. Наверное, тебе было мало внимания с детства, или ты переслужил моду в глупую веру. Я здесь, твоя боль, глаза открой, смотрю, сколько потраченных лет за спиной. Мертвый поэт несет ответ, это мертвый век, глупый человек. Это пик кровавых рек, войны след, эра атомных ракет. И может рука пишет последний текст, и может это мой последний секс. Финальный сеанс татуировки на коже судьбы, и бывает неловко засыпать мыслью о том, что сейчас мы летим, но потом остановка. Сердце биение костра для не сгоревшей не имеет шансов на мнение, ведь он погиб, остыл, ушел. И вот я не хочу повторить это дело, я не хочу оставлять свое тело на вой сирен и обводку мелом, но постоянно я лезу в пекло ради либо придется быть смелым. Спасил себя сам, что мне дороже. Мы идем на Олимп, ведь мы боги тоже.